Семья для них не буржуазное счастье, личные страсти или коммерческие соображения. Это ячейка связанных идей сердец, верно следующих друг за другом. Такую семью вы видите перед собой, и хотя большинство из нас никакими кровными узами не связано, мы представляем собой одну дружную семью. Тендель, как и все окружающие, не сводил глаз с прекрасного лица флорентийца. Особенно влекло оно сегодня выражением милосердия. Каждый продумывал и переживал по-новому все, что говорил хозяин. Сам же Тендель, который никогда не размышлял об этом, сидел точно зачарованный. «Теперь вы понимаете, мой милый мистер Тендель», — снова заговорил флорентиец, «что вопроса о том, смеете ли вы приехать к нам еще, и быть не может. Если вас притягивает магия нашей общей любви, будем вас ждать к концу следующей недели. И тем приятнее мне будет опять увидеть вас, нашего нового друга, что половина из нас скоро уедет. Планы наши были несколько иными», обводя взглядом присутствующих и останавливаясь на побледневшем лице Сандры, продолжал он, «но ворвались бури зла, от него нам нужно сейчас отойти, воевать с ним будут наши друзья. Но вы не печальтесь, мистер Тендель, лорд Амедей и Сандра останутся здесь». Сандра сдержал слезы, но стона сдержать не мог. Флорентиец положил ему руку на голову и продолжал. «Кроме того, еще до нашего отъезда сюда прибудет вызванное мною обаятельнейшее существо огромных знаний, воли, доброты беспредельной и самоотверженной. Зовут его Ананда. Среди его талантов есть редкая музыкальность и голос, какой можно услышать только раз в жизни. Вы не будете одиноки. Амедей и Сандра будут жить в моем лондонском доме вместе с Анандой. Все та же наша семья». «Я только что было почувствовал себя утопленником, но вы бросили мне якорь спасения, лорд Бенедикт. Мои скудные познания научили меня только одному. Не имея о чем-либо достаточных знаний, не отрицай того, что тебе об этом говорят. Но чтобы кто-то мог сравниться с вами или заменить вас...» Тендель глубоко вздохнул, печально глядя на флорентийца. «Во всяком случае, с самой глубокой благодарностью я принимаю ваше предложение. Не сомневаюсь, что Сандра и лорд Амедей примут меня в семью, куда вы меня рекомендовали». Мильдрей встал со своего места и крепко пожал руку Тендлю. «Мне очень хорошо знакомо одиночество, и еще больше я понимаю ваше мучительное чувство внезапно теряемого счастья, которое только что нашел и начинаешь понимать. Но счастье знать лорда Бенедикта, его друзей и семью тем и отличается от всякого иного, что оно вечно. Обретенное однажды, оно не может быть потеряно, если человек сам хочет сохранить его в своем сердце. Где бы ни находился лорд Бенедикт, кому бы он ни поручил нас, мы будем чувствовать, что его мысль живет рядом с нами, если только сохраним мужество и верность тем заветам, которые он нам дал. Будем же мужаться и стремиться стать лучше, чтобы дождаться новой встречи с ним и его семьей». Тронутый ласковой внимательностью Мильдрея, на которого он эти дни обращал так мало внимания, Тендель горячо ответил на его пожатие. Сандра, ожидавший, что его возьмут в Америку, был совсем убит. Для него это было больше, чем катастрофа. И он снова вспомнил слова лорда Бенедикта. «Ты будешь всю жизнь помнить, что был слабее женщины». Эти слова он теперь вспоминал часто. Сейчас, сидя вместе со всеми, он никого и ничего не слышал, кроме этого. Припомнились ему еще и слова Алисы о закрепощенном сердце, где живут скорпионы. Юноша чувствовал себя как-то двойственно. С одной стороны, разлука с флорентийцем разрывала ему сердце и доводила почти до отчаяния. С другой, он ощущал в себе какую-то силу и уверенность, что победит все препятствия, лишь бы сохранить любовь и дружбу своего великого покровителя и друга, единственного человека, которому он был предан безо всяких оговорок. Сандре ни на мгновение не пришла мысль спорить с флорентийцем, молить его изменить свое решение. Он все яснее понимал, что должен выбросить из сердца кусающих его скорпионов, освободиться от слабости, излишней чувствительности. Он сознавал, что все это время он, Сандра, не рос духовно, тогда как его великий друг неизменно шел вперед. И он понял, что если он хочет, чтобы расстояние между ним и флорентийцем не увеличивалось, он должен сам двигаться, а не стоять на месте. Чем яснее он начинал осознавать свое положение, тем все справедливее казалось ему решение флорентийца. Но скорпион страдания все так же сжавил его сердце. Сандра опомнился, когда прекрасная рука лорда Бенедикта опустилась на его плечо. Он поднял голову и, показалось ему, утонул в море любви, лившейся из глаз флорентийца. Молча приник юноша к своему другу, ощущая, как всегда, радость. Молча он поклонился всем и вышел из комнаты. Вскоре все сердечно простились с Тендлем. Хозяин еще раз настойчиво повторил, что будет ждать его на следующей неделе, а Милдри обещал опять заехать за ним в контору. Тендль, предоставленный своим мыслям, отправился к себе. Он мало спал в эту ночь, заснув под самое утро и будучи разбуженным к первому лондонскому поезду. Он никак не ожидал увидеть в такой ранний час кого-нибудь, а потому, встретив в столовой самого хозяина, угостившего его завтраком, был столь же поражен, сколь и обрадован. «Я обещал поговорить с вами о жизни вообще, мистер Тендль, и о жизни Дженни в частности. Судя по новым мыслям, которые висят на вас, подобно рою, о жизни вообще я сказал вам достаточно. А Дженни должен предупредить вас о трех вещах. Первое. Она простить себе не может, что не разглядела и упустила подходящего жениха. Второе. Она решила поправить дело, и призывное письмо давно ждет вас в конторе. Третье. Она и мать желают судом оспорить завещание и вырвать Алису из моих рук. Коротко скажу. После всего, что вы сейчас знаете, вы поймете меня. Я обещал пастору сделать все для спасения Дженни от зла, которое она постоянно привлекает, пребывая в раздражении и впадая в бешенство. Я сделал все, что мог. Дважды писал, раскрывая ей глаза на ту жизнь, что она себе сама создает. Я звал ее приехать сюда и погостить у меня в те же самые дни, когда пригласил и вас. Я надеялся, если бы добро перевесило в ней зло, и Дженни хоть однажды проявила бы полную независимость от матери, которая соблазняет ее блеском богатства, я надеялся, что ваши с Дженни судьбы могут соединиться. Это не было бы счастьем для вас, но спасло бы ее, так как все мои друзья и я сам помогали бы вам строить вашу семейную жизнь. Дженни не приехала. Она бросила вызов судьбе, и нам с вами ее не спасти. Вы сказали, что хотите стать членом моей семьи. Действительно ли вы этого хотите? Или мимолетное очарование уже исчезло?